Любить с открытыми глазами. Хорхе Букай, Сильвия Салинас. Аргентинский психолог Хорхе Букай за годы практики нашел ответы на многие вопросы, которые волнуют каждого из нас. Светлая история о поисках любви и взаимопонимания. Космополитен. Любовный роман, написанный известным психотерапевтом, убедительно доказывает, что идеальных пар нет и незачем требовать от своего партнера невозможного. Среди актуальных загадок: является ли интернет рассадником чудес или просто проводником любовных флюидов? В 21 веке нет места иллюзиям любви, слишком мало личного пространства и слишком много перемен. Нужно научиться правильно оценивать себя и других. Труд 7. Хорхе Букай, Сильвия Салинас. Авторы романа приберегли для нас много сюрпризов и нестандартных ходов. Но главная цель вовсе не развлечь, а преобразить читателей, то есть нас с вами. Роман о том, как расстаться с понятием об идеальной паре, приняв себя и партнера такими, какие мы есть. Еще о том, как бороться с патологической ревностью, оставляя за любимым право на личное пространство, как безболезненно расстаться с изжившими себя отношениями и многом-многом другом. Очень полезная книжка.